Глава 15. Лизанор сбрасывает маску. Когда Элис увидела на пороге своей комнаты Лизанора, она испытала одновременно огромное разочарование и ничуть не меньшее облегчение. Пусть не Ральф прилетел на втором космолете, но, по крайней мере, она уже не пленница Фернанда. «Ах!» — воскликнула она, удерживая невольные слезы. «Я так рада, что это вы, Лизанор! Натерпелась же я страху!» Он молчал, взирая на нее огромными глазами, в которых горел мрачный огонь. «Вы, конечно, заберете меня из этого ужасного космолета. Не оставите вдвоем с этим негодяем?» Марсианин слегка кивнул и протянул девушке руку. «Пойдемте», — коротко произнес он. Элис доверчиво подала ему руку, и он повел ее вниз по лестнице, потом через лабораторию. При виде лежащего неподвижно связанного Фернанда она испуганно отшатнулась. «Он что, умер?» — тихо спросила Элис. «Нет», — ответил Лизанор, ведя девушку дальше. Марсианин осторожно помог ей пробраться по соединительной трубе, и через минуту она очутилась в другом космолете. Снова взяв Элис за руку, Лизанор увлек ее в роскошно обставленную каюту. «Побудьте здесь до моего возвращения», — сказал он. «Я отлучусь ненадолго». Он повернулся, чтобы уйти, но девушка удержала его за рукав. «Вы собираетесь его убить?» — прошептала она. «Возможно. Я еще не решил», — ответил он без тени улыбки и вдруг взволнованно обхватил ее за плечи. «Он причинил вам вред?» «Нет-нет», — испуганно проговорила она, — «Фернанд мне угрожал, но больше ничего не было». «Я не убью его». И марсианин впервые улыбнулся, но в этой улыбке не было ничего веселого. «Пусть живет для того, чтобы молить о смерти, в которой я ему отказал». Лизанор отпустил Элис и пошел к двери. Она слышала, как марсианин отсоединял трубу, потом почувствовала, что заработали двигатели. Прошло полчаса, а Лизанор все не возвращался. Ничто не обнаруживало присутствие живого существа. Если бы не вибрация машин, девушка могла бы подумать, что осталась на космолете одна. В сердце Элис закрадывался страх. Она решила выйти в коридор. Несколько дверей вели в каюты, обставленные даже роскошнее, чем покинутая ею. Так вот, каков космолет этого марсианина. Столько толков ходит о его вместительности, о его великолепном внутреннем убранстве. Невольно пришла на память старинная сказка про замок-чудовище, по которому часами бродила красавица, обнаруживая за каждой дверью все новые и новые чудеса. Это воспоминание вызвало легкую улыбку. Элис — красавица из сказки, а Лизанор, получается, чудовище. Что ж, он как раз подходит для роли хозяина заколдованного замка. Беззаботный характер девушки быстро брал верх над унынием и страхом, порожденным заточением. Она отворила еще одну дверь и вошла в чудесную, богато оборудованную лабораторию. В дальнем конце помещения за низким столом сидел марсианин, опустив голову на сложенные руки. Его поза говорила о безграничном отчаянии. В облике Лизанора, одинокого и чуждого, девушке почудилось что-то трагическое. Элис колебалась. Подойти к нему или удалиться? Наконец она тихо произнесла его имя. Ее голос заставил марсианина поднять голову. Он впился в девушку взглядом. Суровые складки и морщины его лица отражали страшное напряжение, однако в глазах читалась непоколебимая решимость. «Какой у вас строгий взгляд», — сказала Элис, сделав несколько шагов от двери. «Лизанор, вы чем-то встревожены? Что-нибудь не в порядке с машинами? Как вы поступили с Фернандом и его кораблем?» «Когда я оставил Фернанда, он приходил в себя после снотворного», — ответил Лизанор сдавленным голосом, который еще больше, чем расстроенный вид, выдавал его волнение. «Мой космолет в порядке. Если что и не в порядке здесь, так это я. Я сам». «Не могут дела обстоять так плохо, как вы себе внушили», — с искренним сочувствием возразила девушка. «Думаю, вам станет легче, если поделитесь со мной своими заботами. Мы всегда были хорошими друзьями, Лизанор, и я уверена, что смогу как-нибудь облегчить ваши страдания». «Не сейчас. Может быть, позднее», — произнес он с усилием. «Вам придется провести здесь несколько дней, так что устраивайтесь поудобнее. Я захватил с собой горничную Фернандо. Она к вашим услугам. Вы найдете ее в отведенных для вас каютах. Надеюсь, останетесь довольны». «Конечно, я прекрасно устроюсь. Здесь так чудесно. Мне столько рассказывали про ваш космолет. Почему вы его не показали раньше нам с отцом? Каюты здесь как покои в сказочном замке. Лизанор, когда мы вернемся на Землю? Пожалуйста, ответьте. Обо мне все будут беспокоиться». Элис чуть не сказала: «Ральф будет беспокоиться», но вовремя спохватилась. «Мы никогда не вернемся на Землю», — произнес Лизанор. «Как это не вернемся? А что случилось? Несчастье, которое вы от меня скрываете? Или это розыгрыш? Ну, конечно, вы шутите, а я едва не поверила». «Я никогда не говорил серьезнее, чем сейчас», — ответил марсианин, поднимаясь с кресла. «Мы не вернемся назад. Ни вы, ни я». Элис смотрела на него расширенными глазами в кромешной растерянности. «Я вас не понимаю, Лизанор», — проговорила она, запинаясь. «Почему?» В этот миг все, что Лизанор месяцами вынашивал и прятал в себе, вырвалось наружу. Он был уже не в силах это сдерживать. «Почему?» — воскликнул он в страстном порыве. «Вы спрашиваете, почему? А сами разве не догадываетесь? Как можно смотреть мне в глаза и не понимать, почему? Потому что я мужчина! Потому что я безумец! О, силы вселенной! Потому что я вас люблю!» И Лизанор бросился к ее ногам. «Я обожаю вас! Я боготворю вас! И это навсегда! Вы должны меня любить! Вы не можете меня не любить! Потому что я так страстно люблю вас! О, моя Элис! Моя обожаемая Элис!» Запрокинув голову, он смотрел на девушку умоляюще, как будто сила его любви должна была вызвать в ней ответное чувство, но в ее глазах он прочел только страх и растущее отвращение. Это охладило его быстрее, чем могли бы сделать любые слова. Лизанор встал и возвратился на свое прежнее место у стола. Некоторое время оба не произносили ни слова. Он первый нарушил молчание и заговорил на удивление спокойно после такой бури чувств. «Элис, вы не можете меня ненавидеть. Я вас слишком сильно люблю». «Лизанор», — мягко ответила она, — «у меня нет к вам ненависти. Но разве вы не понимаете, что все это безнадежно? Я люблю Ральфа, и если даже вы продержите меня здесь всю жизнь буду любить его». Тут ей на мгновение приоткрылась страшная борьба, которая шла в душе этого выходца с Марса. «Я это понимаю», — простонал он. «Сколько раз я пытался справиться с собой, но я не в силах. Я совершенно не в силах отказаться от вас. Знаете же, Элис!» — с новым взрывом безумной страсти произнес он. «Я скорее убью вас своей рукой, чем дам уйти к нему. По крайней мере, если вы умрете, я буду спокоен, что никто другой не будет обладать вами. Элис была мужественной девушкой, но отразившееся на лице Лизанора безумие заставило ее содрогнуться. Несколько дней после этого разговора Элис не выходила из своей каюты. Она почти не видела Лизанора. Тот как будто умышленно избегал встреч. Лайлетта была неразговорчивой, и Элис мучилась одиночеством. А еще был страх. Вначале она твердо верила, что Ральф придет на выручку, но сменялись дни, и космолет приближался к Марсу, а жених не подавал о себе вестей. Девушка начала осознавать всю безнадежность своего положения. Ей было известно, что на родной планете Лизанор очень влиятелен. Когда они окажутся на Марсе, никакие жалобы к властям не помогут. Он сделает пленницу своей женой. В тех редких случаях, когда они виделись, марсианин вел себя сдержанно и обходился с ней почтительно, однако не мог скрыть торжествующего огонька в глазах, и чем ближе они подлетали к Марсу, тем меньше он старался таить свою радость. Элис не могла не видеть, что марсианин искренне и беззаветно любит ее. Лишь однажды он снова заговорил с ней. Элис сидела за книгой в обширной библиотеке. Возле нее находилась Лайлетта. Войдя, Лизанор несколько мгновений молча смотрел на девушку, затем произнес: «Знаете, Элис, мне хорошо от одной мысли, что вы здесь, и я могу иногда увидеть вас». Она была до предела измучена и глубоко несчастна. Заметив побежавшие по ее щекам слезы, Лизанор поспешил уйти. Спустя несколько дней марсианин стал проводить много времени в машинном отделении. Проходя мимо, Элис замечала, как он лихорадочно с чем-то возится, однако не могла понять, каков смысл этой деятельности. Марсианин выглядел рассеянным и озабоченным, а однажды вдруг воцарилась полная темнота. Элис слышала в своей каюте, как кричала перепуганная до смерти Лайлетта, и что-то резко говорил Лизанор. Натыкаясь на мебель, Элис поспешила в машинное отделение. Она по звуку определила, что Лизанор стоит возле люка. Марсианин пытался что-то разглядеть в космической мгле. Элис подошла к нему. В этот момент стало светло, и она увидела, что марсианин шатается, вот-вот упадет. «Лизанор, что с вами?» — воскликнула она. «Что происходит?» Марсианин одним прыжком подскочил к ней и схватил за руку. «Теперь я могу сказать, что происходит!» — в бешенстве прокричал он. «Комета-ловушка! Будь он проклят! Добрался до меня! Но не до вас, Элис, не до вас! Вы отправитесь со мной!» Лицо марсианина исказилось в гримасе безумия. Вскинулась рука, блеснуло лезвие кинжала, а в следующий миг его лицо вдруг побелело. Элис почувствовала страшный удар в плечо и тяжело рухнула на пол. Сознание словно провалилось в пропасть.